Этот материал подготовлен при участии Александры Архиповой, признанной иностранным агентом. Страшные истории. Привет, это Мика Голубовский, редактор радио «Арзамас». Вот уже 6-й год на Хэллоуин мы готовим для вас страшные сборники. Фольклорные, исторические, музыкальные и кинематографические. Но в этом году мы решили попросить вас, наших слушателей, поделиться с нами страшными историями, которые вам запомнились. Вы прислали их в наш телеграм-бот, за что вам огромное спасибо. А мы попросили замечательного антрополога Александру Архипову прокомментировать собранный материал и рассказать о самом феномене страшной истории. Страшная история бывает везде, в разных культурах и в разные времена. Однако их функция бывает разная. Да, это звучит странно, но у страха и у способов создания страха есть своя функция. Вот давайте послушаем историю Джулии из Берлина. В моем родном городе под Самарой нам в детстве бабушка не разрешала оставлять в бане на ночь тазики неперевернутыми. Надо было обязательно перевернуть тазик вверх дном, чтобы черти не могли в нем ночью помыться. Есть некоторые правила, надо обязательно перевернуть тазик в бане. И есть пояснение, чтобы черти не могли в нем ночью помыться. Это история о том, как надо правильно себя вести. И объяснение, что будет, если ты нарушаешь правильное поведение. Очень часто такие истории сопровождаются примерами нарушения. И чем страшнее будет этот пример, тем лучше. Меня зовут Оксана, мне 44 года, я из Щербинки. В детстве моя бабушка, 30-го года рождения, сейчас ее уже нет в живых, рассказывала о том, что когда семья переезжает из дома в дом, надо забрать своего домового домой. Бывает так, что семья въезжает куда-то, а домовой не взлюбит хозяина или хозяйку. И тогда хозяйка по утрам просыпается вся в синяках. Такого домового нужно изгнать. А еще мне бабушка рассказывала, как одна семья забирала своего домового из дома, чтобы с ними не произошла такая же история. Хозяйка тогда вышла из своего дома, повернулась к порогу, поклонилась и сказала: «Батюшка домовой, поехали с нами». И из дома вышел высокий старик с длинной белой бородой. Он был настолько высок, что наполовину уходил в землю. И он пошел за своей семьей, и по пути, получается, как будто бы выходил из-под земли, и стало видно, что он огромного роста. Он подошел к телеге с вещами, сел в нее, и она ж просела под его весом, и лошади не могли тронуться с места. Тогда хозяйка поняла свою ошибку, она извинилась перед домовым и сказала: «Батюшка домовой, пойдем с нами». Старик встал с телеги и растворился в воздухе, и переезд таким образом состоялся. То есть страшные истории всегда поясняют какую-нибудь ошибку. Традиционная культура очень прагматична. Зачем существовать историям, когда будет просто бессмысленно вызывать страх? Этот страх должен иметь какую-то функцию. Или вот история Эльмиры из Челябинска, которая слышала ее в Башкирии. Если после заката солнца человек падает на дороге, то это значит, его за ноги хватает шайтан. И он будет хватать до тех пор, пока не утащит к себе в преисподнюю. Поэтому, чтобы избавиться от шайтана, надо было поплевать на то место, где ты упал, где тебя схватил шайтан, плюнуть туда 3 раза и прочитать молитву. В таком случае шайтан должен отпустить. Вот правило, что если с тобой что-то случается, значит, тобой владеет шайтан, дьявол. И тебе надо плевать на то место, где ты упал, где тебя схватил шайтан. Или прочитать молитву. Были еще истории, что живет в лесах шурале, и он может утащить к себе непослушных детей, которые без спросу пошли гулять сами в лес. Соответственно, защиты никакой от них нет. Только молитва, только послушание родителям. Вот есть нарушение запрета, И реализация этого нарушения. Страшное чудовище утаскивает детей. Таким образом, детям надо слушаться родителей. Существуют самые экзотические страшные истории. Дарья, 37 лет, город Москва. История была услышана в Белгородской области. Одну семью в селе стали одолевать змеи. Ползут и ползут. Кругом змеи, ходить невозможно по двору. Ну, пошли они к местному колдуну. Говорят, что за напасть? А он говорит, это на вас навели. Нужно вот как сделать. Одну змею надо поймать и в огонь бросить. Придет человек, который это сделал с вами, и попросит пить у вас, а вы ему не давайте. Тогда все прекратится. Ну, так они и сделали. Поймали змею, бросили в печь, в огонь. Тут же прибежал сосед, дедок, и колотится в ворота, кричит почему-то. Они, в общем-то, и не общались даже с этим дедком. Вдруг он к ним пришел и кричит: «Водички мне, говорит, вынесите?» А те такие: «Нет». Ну вот, не открыли ему. Развернулся он и ушел. И после этого змей во дворе не стало. А почему он просит пить? Потому что этот дедок, сосед, он и есть змея, на самом деле, который обернулся змеей и наслал других змей. Легко представить, как эта история будет передаваться. Довольно жутковатая. В ситуации, когда надо рассказать про полезные советы колдуна или про порчу соседа. Эта история демонстрирует силу и того, и другого. Большая часть страшных историй связана с тем, как покойники, которые не могут успокоиться, так называемые ходячие покойники, они возвращаются. И у них, скажем так, сниженные когнитивные функции, то есть они какие-то действия могут совершать и какую-то логику воспринимают. Как правило, возвращаются те, кто совершил самоубийство, те, кого убили, те, кого похоронено неправильно, те, которые умерли не в свой срок, то есть они не дожили свое время, или те, у кого есть очень большие обязательства. Например, мать к детям. И они возвращаются, чтобы эти обязательства доделать, чтобы дожить свой срок, который они не дожили. И поскольку у этих покойников вот эти сниженные когнитивные способности, то их можно обмануть и уговорить их не ходить. И вот история Оксаны из Щербинки. В детстве моя бабушка рассказывала мне много страшных историй. Она рассказывала их как истории, которые произошли у них в селе. И вот одна из этих историй. У них в селе жила семья. Мама и две дочки. Мама умерла от какой-то болезни, и девочки остались одни. Через какое-то время девочки стали рассказывать, что мама приходит к ним по ночам, и им страшно от этого. Одна из соседок сказала: «Я вас научу, что с этим делать. В следующий раз, перед тем, как мама придет к вам домой, нажарьте конопляных семечек и насыпьте их себе в волосы. И когда она придет к вам, вы начнете эти семечки доставать из волос и есть. Мама задаст вопрос, а я скажу вам, что нужно будет ей ответить». Девочки так и сделали. Нажарили конопляных семечек, насыпали себе в волосы и стали ждать ночи. Ночью мама пришла. Девочки стали доставать конопляные семечки из волос и есть. Мама спросила их: «Что вы делаете?» Девочки ответили: «Мы едим вшей». Мама сказала: «Но ведь люди вшей не едят». А девочки ответили ей: «А мертвые домой не ходят». И после этого мама перестала к ним ходить домой. Эта история построена на обмане. Конопляные семечки выдаются за вшей, и мертвец, поскольку у него снижены когнитивные способности, он не может отличить одно от другого. Но самое главное не это. Самое главное, что созданием парадокса, что люди не едят вшей, а мертвец не ходит к живым, мертвецу объясняется, что он поступает неправильно. И эта история опять есть страшный комментарий к нарушению, что если умирает родитель, высока вероятность, что он будет мертвым навещать своих родных, и с этим надо что-то делать. То есть опять же у страшной истории появляется функция. Или другая традиционная история про мертвецов. История, которую сказала Анна из Нижнего Новгорода. Эту историю мне рассказали в мои 8 лет. Я до сих пор помню страшные сны, которые мне после этого снились целую неделю. Итак, была в нашем дворе девочка, Кристина, кажется, которая все время рассказывала какие-то жуткие байки. Но это была какая-то особо жуткая. И так позвала она нас в какой-то укромный уголок и начала рассказывать, что она ездила на кладбище с родителями в город Орехово-Зуево. Для нас это было страшно далеко, мы не знали, где это. И бродила она по этому кладбищу, была ужасная погода, лил дождь, завывал ветер. И она отстала от своих родителей. Тут ее позвала какая-то женщина, и дальше она начала эту женщину описывать. Женщина была в белом, бледная, лицо у нее было как будто исцарапано. Один глаз светлый, другой темный. Платье все какое-то грязное, рваное, в волосах что-то запуталось, как будто фата. И эта женщина начала звать эту девочку с собой. Мол, я отведу тебя к твоим родителям. Девочка, конечно, всеми силами отбрыкивалась и в итоге окончательно испугалась и убежала от нее прочь, но родителей нашла не сразу. Предварительно она наткнулась на две свежие могилы, из которых росли две березы, а в них крест-накрест были воткнуты два топора. И на одном из этих топоров был портрет этой самой женщины. После этого мы неделю не могли спать. Мы никому в этом не признавались, наверное, года два, но весь наш двор был в полном шоке. И потом, когда я уже выросла большая и стала социальным антропологом, я очень обрадовалась, потому что это была прекрасно рассказанная, очень стройная быличка про то, как мертвецы уводят детей. В истории Анны из Нижнего Новгорода покойница, недавняя покойница, пытается увести за собой ребенка. Здесь не объяснено, почему она это делается, но, скорее всего, это не со зла. Как бы она делает то, что она привыкла делать в жизни. То есть она ведь потерявшегося ребенка хочет увести к людям. Она не понимает, что она умерла. И с ее точки зрения она уводит ребенка к людям, но эти люди тоже покойники, потому что она находится уже на территории кладбища, она находится в ином мире. И как и мертвая мама из предыдущей истории, мама тоже думает, что она делает хорошее, она ходит своим детям. Так и здесь покойница пытается им помочь. И это, кстати, существенное отличие от историй современных, в которых покойники тоже появляются в разных видах, но они стараются навредить. Здесь покойники, может быть, и не стараются навредить специально, но они своим фактом уже пребывания в ином статусе вредят, сами этого не понимая. Поэтому я и говорю про сниженные когнитивные способности. Но мир развивается. Как вы понимаете, мы сейчас не живем в тотальной деревне, мы скорее живем в тотальном городе, и истории тоже меняются, и функции этих историй тоже меняются. Конечно, какие-то истории, они на самом деле выживают и вполне себе распространяются в современном городе. Вот история Пети из Москвы. Много историй про колдовство рассказывает моя тетя. Она в это очень сильно верит. Это страшная история, например, про ногти. Если ты стрижешь ногти, нельзя их просто выбрасывать в мусор. Их надо обязательно смывать в унитаз. И связано это с тем, что иначе твои ногти может использовать колдун для того, чтобы наложить проклятие. Вот это вот то самое пояснение, а дальше страшная история. Вот у нее была знакомая, которая так оставила свои ногти, выкинула их в салфеточки на работе в какое-то ведро, потом их не обнаружила. И потом у нее начались всякие проблемы, какие-то долги, счета, дети стали себя плохо вести. И она поняла, что ее прокляли с помощью этих самых ногтей и ходила к специальной женщине, чтобы с нее это проклятие снимали. В большинстве случаев в новом городском, тотальном городском мире страшные истории, они меняются. И прежде всего, это страшные истории, которые рассказывают все дети в разных лагерях, пионерских, спортивных, каких угодно. Таких историй огромное количество. Практически в любом лагере всегда есть история про мертвую пионерку, которая вылазит из своего убежища, выходит из своей палаты, или девочка, которая утонула в проруби, и она появляется над этой прорубью с тянущимися руками, или история про синего пионера, который выходит из палаты и душит. Здравствуйте, я из города Иркутска, мне 30 лет. Я хочу рассказать историю, которую я услышала, когда была маленькой и приехала на курорт Мангара, наш местный. Этот курорт довольно часто принимает детей целыми большими сменами, как детский лагерь. И естественно, что дети рассказывают друг другу всякие страшные истории. У нас была история про синего пионера. Вроде как еще в Советском Союзе тоже заехала детская смена, но детей не пускали купаться на реку Иркут, потому что Иркут холодный, бурный, утащит течением, опасно. Но один пионер был непослушный, ночью сбежал купаться на Иркут. И естественно, что в холодной бурной реке он утонул. Но мертвый пионер, посиневший, холодный, страшный, пришел ночью в свою палату и задушил всех пионерским галстуком. Наутро их нашли мертвыми и задушенными, а его не нашли. Он ушел обратно в Иркут. И рассказывают, что до сих пор этот синий пионер ходит по ночам, стучит в окна, в двери, и что ночью, если кто-то стучится в дверь палаты, ни за что нельзя открывать и лучше вообще стулом подпереть. Потому что это может быть синий пионер, если ему открыть, то он сразу задушит. В этой истории, как мы видим, очень большое нагнетение страха, и даже есть небольшое нарушение запрета. Мальчик пошел ночью купаться в холодной реке и утонул. Однако это нарушение запрета относится к самому герою, а не к тому, кто потенциально слушает историю. И эти истории, они существуют для того, чтобы самим фактом рассказа пробуждать страх. И в любых местах, где скапливаются много людей, а желательно детей, это становится страшно популярным, особенно если это подростки, младшие подростки, потому что в этом возрасте как бы очень важно проходить инициацию страхом, важно уметь владеть эмоцией, важно, во-первых, пережить страх, а с другой стороны, важно научиться его вызывать. Я из Новочебоксарска, и у нас в новочебоксарской школе была такая легенда про синий халат. Это где-то 3-4 класс. И я слышала две версии этой легенды. Первый – это то, что у нас умерла учительница математики. Она умерла на 4-м этаже школы. И вот теперь ее дух как бы бродит по школе. Во второй версии та же самая учительница, она тоже умерла в школе, но она уже жила в техническом здании на территории школы. И вот эта версия более интересная, потому что из этого здания торчала такая палка металлическая. Ее можно было поднимать и опускать. Так вот, если палка опущенная, значит, полтергейст как бы в этом здании сидит, он никуда не может там проникнуть и не может начать убивать детей, там куда-то их забирать в потусторонний мир. Но если эту палку повернуть наверх, то все, дух вышел типа на охоту. И вот у нас ребята, кто знали эту легенду, они следили за этой палкой. Если вдруг она была поднята наверх, они ее опускали. И еще мы, когда пытались доказать себе этого призрака, мы учитывали тот факт, что опускается палка легко, а поднимается тяжело. Мы пытались словить синий халат. Мы выходили, в общем, со своими телефонами, включали на них цветной негатив и ходили там, смотрели там по дорожкам, особенно по заснеженным, нет ли там следов синего халата. Вот. И, кстати, иногда даже что-то видели, мы просто фотографировали и подбегали там друг к другу. Смотри, это же не похоже ни на человеческие следы, ни на следы животного, это точно полтергейст. То есть школьники устраивают охоту за призраком. Контактировать с представителем вот этого вот чужого мира, мира духов, оказывается важнее, чем знать про какое-то правило, которое было нарушено и из-за чего нам рассказывается страшная история. Логическим развитием таких страшных историй это так называемые детские вызывания. Меня зовут Анжела, мне 51 год. В 1983 году мне было 11 лет. Я отдыхала в пионерском лагере, и у нас рассказывали, как вызвать русалочку. Нужно было в бутылку набрать морской воды, накидать какое-то количество камушков, ракушек, сказать какие-то слова, которые я уже, к сожалению, не помню. И ночью там появится русалочка, с ней можно будет пообщаться. Но если ты ошибешься хоть в чем-то, Придет русалочка страшная, и последствия будут ужасны. Еще там же нам рассказывали, как вызвать гномиков. Тоже там нужно было собрать какое-то количество штанов, панамок. И тоже, если ошибиться хоть в чем-нибудь, то все. Приходил злой гномик и всех душил. Большое количество слушающих нас, наверное, помнят, что вы в детстве вызывали гномиков, пиковую даму, русалочку, чертика и прочее, прочее, прочее. Как правило, опять же, делалось там, где было много детей ночью, и надо это делать с помощью карт, свечей, зеркал, надо произнести какие-нибудь смешные слова, типа «гномик, выходи». Но если ты чем-то ошибешься, говорит Анжела, то злой гномик всех душил. Получается, что эти детские вызывания разных сверхъестественных книжных персонажей, таких как русалочка, гномик и оригинально пиковая дама, они, конечно, представляют собой детскую мимикрию под взрослые деревенские гадания, к которым, грубо говоря, прибегали бабушки и дедушки, вот эти школьников, на святки, гадали, выходя на перекресток, кидали через спину вещи, смотрели, куда упадет, оттуда будет суженый. Но нам интересно другое, что эти истории – это тот же самый страшный нарратив, страшный рассказ, превращенный в некоторый такой детский ритуал, в действие. Есть просто рассказ про мертвого пионера, который погиб в реке, и вот он приходит всех душит. Это просто рассказ. Есть рассказ, который тебя пробуждает к действию. Вот ходит по школе мертвая учительница. Мы знаем, что она там ходит мертвая, и давайте мы ее найдем. И вот у нас есть разные признаки, по которым определяется, что вот она сейчас вышла из того мира и бродит по школе, и мы будем ее искать. То есть история превращается в такую, как бы уже воплощенную историю. То есть как бы ты уже находишься внутри нее, ты уже часть действия. И, наконец, нарратив превращается уже не просто в действие, нарратив превращается в ритуал. И это первая линия развития современных страшных историй. Есть и другая линия развития. Это когда страшная история рассказывается ради страшной истории. Например, после Второй мировой войны весь мир обошла история, такой сюжет, про исчезающего автостопщика. Ехала я как-то автостопом, и рассказал мне водитель одну, в общем-то, классическую байку про то, как он, значит, ехал ночью по пустынной дороге, где-то под Мелитополем, и едет, голосует девушка в белом платьишке. Но остановился он, подобрал ее, подвез до какого-то поворота, высадил, где попросила, потом смотрит по карте, а там вроде как нет никаких населенных пунктов, ни деревни, ни города, только дорожка на кладбище ведет. Но он что-то стал, конечно, подозревать. Как-то это странно все было. Ну ладно, поехал дальше, доехал до стоянки. Потом разговорился в кабаке с мужиками. И они ему рассказали, что значит в этом самом месте много лет назад сбили девушку 18 лет. И, значит, с тех пор ее призрак ходит в тех краях, стопит машины и ищет того водителя, который ее сбил, чтобы его убить. Как и в истории про мертвую мать, которая возвращается накормить своих детей, здесь мы имеем дело в этом международном сюжете об исчезающем автостопщике с покойником, который возвращается на свое место, на место гибели. Видимо, этот автостопщик так по логике курсирует между местом гибели и кладбища. То есть получается, что водитель довез ее до кладбища, то есть, как бы, грубо говоря, до места, где она спит. А потом она снова возвращается на место, где она ищет водителя, который ее сбил. И, соответственно, призрак курсирует. Он не то чтобы опасен другим людям. Главный смак этой истории – это некоторый саспенс. Вот представляете, там еду я ночью по дороге, подбираю милую девушку, а это оказывается покойница. Вреда от покойника никакого нет. И в этих историях, в общем, на самом деле не говорится. Морали нет, то, что не подбирай вообще никого на дороге. Так трансформируется страшные истории про ходячих покойников. Еще одна линия – это истории про людоедов. Почему эти истории про людоедов так популярны на территории бывшего Советского Союза, есть причина. Каннибализм происходил, к сожалению, случается во времена социальных катастроф. И уж 20 век был богат на социальные катастрофы, к сожалению. Случаи каннибализма бывали во время голода по Волжье, голодомора в Украине, страшного голода в Казахстане, во время Второй мировой войны, во время блокады и прочее, прочее, прочее. И все время ходили слухи про банды людей, которые ловят других людей и отправляют их на мясо. Нам рассказала Дарья из Кирова такую классическую историю про людоедов. В 1942 году в старинном доме проживало две женщины, и однажды они пришли на рынок торговать пирожками с мясом. А мяса тогда не было совсем, год был очень голодным, люди едва выживали. Соответственно, у всех возник вопрос, откуда у этих двух женщин возникло мясо. Но поначалу люди тревогу не били. Но потом однажды соседка услышала из подвала крик «Тетенька, не трогай!». Мгновенно прибежала на звуки и увидела одну из этих женщин с ножом над телом убитого ребенка. Вот эта женщина быстро сориентировалась, она выбежала на улицу, попыталась купить билет на паром, но ее поймали. А вторую людоедку задержали уже позже, ее едва не забили камнями, но полиция смогла как-то спасти ее от самосуда. Позже обнаружилась пропажа еще нескольких детей. Сразу стало все ясно. Этих двух женщин судили, но их не расстреляли, их отправили в тюрьму, где их позже убили сокамерницы. Это такая псевдоисторическая история. То есть в этой истории вполне может быть какое-то рациональное зерно. И такие истории массово распространялись по Советскому Союзу, и постепенно к 80-м годам они трансформировались в милую детскую историю. Истории про красные пряники и синий ноготок. О том, как жила-была семья, дальше бабушка любит готовить, и однажды бабушка пропадает, и вот мама идет на рынок, и дочка хочет какие-то красные пряники, и эти красные пряники покупаются, и там находится ноготок, синий ноготок бабушки. В этих историях важен не просто сам факт убийства и людоедства, но тот факт, что кто-то из семьи оказывается вынужденным каннибалом. Этот страх, который преследовал жителей Советского Союза, поколение родителей и бабушек, и дедушек, рассказчиков этих историй, большое внимание уделялось тому, что ты в любой момент можешь съесть человеческое мясо, сам этого не подозревая. В 20-е годы ходили слухи в Москве, что накрыли банду китайцев, которые торговали человечиной, которую они покупали задешево с Лубянки. И прочее, прочее, прочее. То есть ты можешь купить мясо, и это мясо может оказаться человеческим. И вот этот вот страх оказаться невольным каннибалом сохраняется до современности и превращается в такие вот детские истории, где один член семьи случайно съедает другого. На этом пока все. Новая порция страшных историй через год. А над этим материалом работали редакторы Мика Голубовский и Даша Герасименко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим за помощь Наташу Карельскую, Дашу Гоголеву, Михаила Постникова и Федора Отрощенко.